Вот ты и попался, начальник. А ты туточки и догонишь, что такое неволя, — смакуя слова, проговорил Шуруп, откровенно наслаждаясь ситуацией. Вчухаешь, каково приходится бродягам за вашими заборами. Тип в солдатской шинели разболтанной походкой приблизился к своему вожаку. — Шуруп! Ни хавки, ни карты у них нема. Все смотрел. Голиком в тайгу ломанули, падлы. Давай хоть тёлку попользуем, коли жрать нечего. Не терпится, Болик! — ухмыльнулся паханчик, обнажив черные чефирные зубы. Понять, что собой представляет этот хмырь с кликухой Болик, можно было с одного взгляда. Распространенный зоновский типаж. Истерик, растрепанный вдрызг по крыткам и лагерям психикой. Баклан непредсказуемый и тем крайне опасный. «Я буду не в моготу уже глядеть на ее лепнину!» — простонал Болик. «Три года лялик не мочалил!» «Не в моготу сходи в кусты, облегчи семенной фонд!» — лениво посоветовал Шуруп. И вдруг с неприкрытой злобой добавил: «Когда я разрешу, тогда и начнешь елдой махать!» «А потом...» «Ты что это вперед, батьки, на кобылке прокатиться собрался?» «Оно же слаще выходит, Болик, когда оттягиваешь, оттягиваешь, а знаешь сам, что оно твое и никуда от тебя не спрыгнет!» Философски подошел к вопросу Костровой. Карташ помнил эту философскую рожу, не раз попадалась на территории, сморщенная, как печеное яблоко, харя с раскосыми азиатскими глазами, и, как это сплошь и рядом бывает, азиатами возраста неопределимого. Старлей только сейчас разглядел, чем он там занят, помимо поддержания огня. Чай в их алюминиевой крышке от его термоса кипятит. Точнее, чефирь. Запасливые гады, чаек с собой прихватили. Вот с чего они хотят начать вечер удовольствий. «Во всем должен быть свой порядок», — угадал мысли Карташа Костровой. «Вот ты на воле сперва бабу в ресторан сводишь, чтоб благодарностью прониклась, сам выпьешь, закусишь, чтоб юшку по каналам получше разогнать. Так и тут. Сперва чеферек, чтоб тепло по телу побежало. Потом уж торжественная часть». Что-то неправильное было во всем поведении беглых. Словно они уже надербенились чеферю по самые помидоры. Движения резкие, дерганные, слова произносят отрывисто, глазенки блестят неестественно. Или в медпункте успели пошакалить, колес наглотались? Алексей вспомнил глаза Лупня, когда тот добивал караульного. Точно такие же были у него зенки. И едва не заскрипел зубами от досады и бессилия. Так глупо влипнуть, попасться в шайки каких-то дешевых отморозков. «Дай хоть пощупаю, Шуруп!» — взмолился Болик. — «А то не выдержу!» И с оттенком угрозы в голосе добавил: — «Ты ж нас сам сюда потащил, Шуруп! А если б в Парму пошли, как все, то уже б давно...» — «Ладно!» — быстро перебил Шуруп, нахмурясь. — «Пощупай аккуратненько только, а то Цирику не понравится!» — «Эй, гражданин начальник, расскажи, что твоя баба любит?» «Подфартила нам, Шуруп, а мы-то думали, уж в конец заплутали.